какая выгода? Смысла-то нет, да ведь нет и выбора. Если не веришь, почувствуй сам. Стосевна и лаяй, да, но в финале есть польза проста. Все коты попадают на небеса, выгуливаются. Вот. А, блин, надо было не это, ну ладно.